Глава 49. Всю дорогу Лиза чувствовала на себе запах Влада. В автобусе стоило задремать, ее тут же будил телефонный звонок. Собственный рингтон ей каждый раз снился. Однако никто о ней не вспоминал. Да и чего звонка она ждала? Дашиного, конечно, не Влада же. С ним все ясно. В постели было хорошо, а об остальном не стоит и вспоминать. В какой-то момент она начала жалеть, что вообще к нему пришла. Могла бы перетерпеть и сохранить дружбу. Теперь между ними не может быть никаких отношений. Но к последней остановке она решила, что все-таки не зря. Вряд ли с кем-то другим ей могло быть так же хорошо в первый раз. До Влада ни один парень не вызывал в ней такого желания. Она влюблялась, мечтала о поцелуях, но никогда так не хотела мужчину. Может, потому что все они были не мужчинами, а мальчишками. Выйдя из автобуса, она заставила себя переключиться. Почему Даша молчит? Обещала ведь перезвонить. Ее голос по телефону. Никакой это не насморк, она плакала. И Влада наверняка набрала не случайно. Возможно, что-то произошло на теме, и ей нужна была помощь. Но зачем она соврала? Не в силах больше гадать, Лиза ускорила шаг. Через пару минут оказалась перед Дашиной дверью. Та не спешила открывать. Шаги послышались только после третьего звонка. «Уходи! Спать мешаешь!» — донеслось из-за закрытой двери. «Открой, пожалуйста, я на минутку!» «Сучка, отстанешь ты от меня когда-нибудь!» — загремела ключами девушка. «Ну чего тебе?» Она высунула голову, и Лиза охнула от увиденного. Один глаз у Даши заплыл, щека под ним раздулась. «Какой ужас! Что случилось? Ты была в больнице?» «Нет, конечно, ты нормальная? Коронавирус кругом, я заболеть не хочу!» «А вдруг у тебя сотрясение или еще что?» «Сплюнь, дура!» «Был у меня сотряс. Знаю, что это такое!» Даша развернулась и ушла вглубь квартиры. Лиза шмыгнула за ней. «Может, на дом врача вызовем? Хочешь, я позвоню?» «Какая ж ты заботливая подруга! Лучше бы ты на тему со мной пошла!» Лиза потянулась к выключателю, но Даша на нее прикрикнула. «И так башка болит, не трогай!» «Вот!» Кряхтя, она наклонилась к большой желтой коробке и открыла крышку. Внутри оказалась та самая розовая сумка за 250 тысяч, которую Даша мечтала купить. «Ты же говорила, что на рекламу хочешь заработать!» «Слушай, мне башку вообще-то расквасили! Нахер рекламу эту! Должна же я себя порадовать чем-то!» «И как? Стоила эта сумочка того?» «А может, у меня кроме этой сумочки в жизни вообще ничего дорогого нет? Это у вас там любовь-морковь?» Нет никакой любви. Но рассказывать об этом Даше почему-то не хотелось. Возможно, ей стало бы легче от мысли, что в Лизиной жизни вообще ничего не осталось, но делиться этим было слишком больно. «На, это тебе, в подарок выторговала». Даша протянула обложку с кольцами, которая так понравилась Лизе на фотографиях. «Нет, что ты, это же очень дорогая вещь! Ты тупая! Сказали же бесплатно, бонус!» Даша всунула обложку ей в руки. «Все, шуруй отсюда, мне выспаться надо». «Я не могу». «Не можешь, оставляй! Я выкину, мне эта хрень даром не сдалась». «У меня есть часы, они, наверное, столько не стоят». «Дешевка твои часы!» Даша вытолкнула ее в подъезд. «Морально устарели! Скажи Владу, пусть посолиднее тебе купит». «Ничего я от него не возьму». «Ну и дура! Хрен с тобой! Хрен с вами обоими! Любитесь вы своей бескорыстной любовью, только ко мне не лезьте!» Она захлопнула дверь, а Лиза осталась стоять с обложкой посреди лестничной площадки.